Кажется, за сегодняшний день я задалась целью посетить все основные города Ларгала. Настал черед Бальмонда, культурной столицы королевства, утонченной и романтичной. Шестая линия находится в парящем квартале, приюте актеров, музыкантов и поэтов. Небольшие веселые дома окружены садами. Здесь холоднее, чем в Ирносе, и потому большинство деревьев только просыпаются от зимней спячки. Сходит снег, текут ручьи, воробьи купаются в лужах. Весна. Десятый дом ничем не отличается от своих соседей. Белые каменные стены, вставки из лазурита. Декоративные ивы подстрижены в виде аккуратных шариков и даже без листвы выглядят очень мило. Ищу взглядом стойло для горта. В конце сада виднеется что-то похожее. 3 года назад там держали брата Крауша, зверя по имени Трайс. Поисковое заклинание показывает, что сейчас строение пустует. Проверить дом я не решаюсь, боясь спугнуть хозяина. Дорожка из разноцветных плиток приводит меня ко входу. Несколько секунд я мучительно разглядываю кнопку звонка, размышляя, а что я буду делать, если дверь откроет маг-убийца? Звонок с улицы не слышен, зато шаги, медленные, шаркающие, различаются отчетливо. Открывает мне почтенная древняя старушка из тех, которым в гололед ходить хорошо, не скользко. Я даже перепроверяю ауру. Нет, все правильно. 604 года. Притом в ясных карих глазах светятся ум и живость мысли. Никаких глубоких морщин и трясущихся рук. А патина благородной седины лишь украшает мага первого уровня. «Что вам угодно, госпожа Алейра Родери, служба правопорядка Ларгала? Разыскиваю господина Родера Алсона». Выражение лица из внимательно настороженного превращается в озабоченное. «Это мой внук, но его сейчас дома нет. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Думаю, да. Вы позволите мне пройти?» «Пожалуйста, госпожа Родери». «Какое счастье, что не весь Ларгал знает свою королеву. В доме чисто, ни пылинки». Явно поработали не артефакты, пропускающие углы и труднодоступные места, а избирательная бытовая магия. В гостиной на софе развалилась откормленная рыжая в полосках кошка, которая при моем появлении не соизволит даже ухом шевельнуть. Отставленная корзинка с рукоделием, пяльца, мулине, вышитые маки и незабудки. «Всевышний! И это меня ждет? Как ваше имя, госпожа?» Строгий официальный тон. «Тамура Велар». В голове что-то щелкает. «Дастер Велар, ваш родственник?» Неподдельное изумление. «Муж, только он давно умер. В следующем году ровно 100 лет исполнится». По телу разливается щекочущее, непередаваемое ощущение сродни азарту охотника. «А Родер, сын вашей дочери? У него другое родовое имя». «Увы», — сдержанный тихий вздох. «Дайнира вышла замуж за Геншена, целителя 2-го уровня. Алсоны не чета Веларам, но ведь и времена другие. Разве при Майриге возможен был союз наследницы древней династии и мага в 3-м поколении. «Абсолютно невозможен», — подтверждаю с каменным лицом. «Тогда это считалось преступлением против крови». «Ах, как это верно подмечено!» Госпожа Велар милостивым жестом указывает мне на кресло. Сама же садится на софу прямо на хвост кошки. Я жду возмущенного кошачьего вопля, но животное лишь лениво вытаскивает полосатый хвост из-под хозяйки, даже не думая просыпаться. «Чего требовать от подданных, когда корона сама перестала следить за чистотой крови? Потомок Валейнов и Фарленов женится на безродной девочке. Но мир меняется, госпожа Родери, мир меняется. Любовь ценится дороже долга. Меня выдали замуж за Велара, потому что я была Арилис, наследница рода, женщина. Представляете? Некромант первого уровня без возможности развивать дар. Киваю. В Королевскую академию тогда не принимали девушек. В академию? Тоненькие седые брови ниточки насмешливо взлетают. При Майриге осторожном девочек не брали в высшую школу. Это Ристар велел не делать различия между полами. Женщины работают в службе правопорядка. Женщины занимают руководящие должности. А в моей юности... Госпожа Тамура зло пинает корзинку с вышиванием. Вот! Вашей дочери выпала лучшая участь. Направляю разговор в нужное русло. Особенно, если она унаследовала ваш дар и уровень. Дайнира была прекрасным некромантом. Лицо старушки озаряется гордостью. Закончила университет в Бальмонде, служила в городской больнице. Дастер на дыбы встал, когда она объявила нам, что выходит замуж за Алсона. У мужа был пунктик о происхождении рода Веларов. Носился со своей древней кровью, задирал перед соседями нос. Выдергиваю из всех слов одно, почему-то произнесенное в прошедшем времени. «Госпожа Велар, а почему вы говорите о дочери «была»?» «Умерла она. Упокой Всевышний душу моей светлой девочки. Порчу с больного снимала. Да заклинание хитрое оказалось. Двойное. Первое убрала, второе пропустила. Геншен как нарочно с ней рядом стоял. Вот их обоих и накрыло. В одной могиле хоронили. Они как за руки схватились, так и не расцепились. Это случилось в Бальмонде? Да, почти сразу после рождения Родера, 135 лет назад. Внучок мать даже не видел, зато ее талант унаследовал. Сильный некромант, высшую школу дома закончил, а потом в Королевскую академию поступил. Дедов любимец, Дастер обожал его. Старушка грустно и ласково улыбается и тут же спохватывается. «Простите, госпожа, я болтаю и болтаю. Рада любой компании. А вы ведь по делу. Что там с внучком моим? Опять свидетелем вызывают? Вот ведь говорила я ему. Иди на государственную службу. Там и день нормированный, и отпуска, и пенсии. А он решил работать частным порядком. Сплошные проблемы. То один клиент в суд тащит, то другой. Задергали совсем. Опять хватаюсь за предложенную подсказку. Нужны показания господина Алсона в связи с расследованием в Анзелисе. 3 года назад он купил Горта в питомнике госпожи Генейли. Есть подозрение, что животное было с изъяном. «Да что вы!» — всплеск крошечных ручек, по изяществу не уступающих рукам моей свекрови. Я ведь чувствовала, что с этим Гортом не все ладно. Плакал он после привязки, как ребенок. Никогда о таком не слышала. Может, и хорошо, что бедный малыш умер до образования связи между ним и Родером. Продать больного Горта! Какие жестокие люди попадаются на свете! Прячу кривую усмешку. Трайс был здоровым, счастливым малышом, пока Алсон не искалечил зверя. Сколько Горд прожил после покупки? 9. Аккурат в день коронации юного Валейна помер. Я еще подумала, какое предзнаменование нехорошее. С соседкой ходила на площадь глядеть передачу из Ирноса. Вернулась, Родер говорит: «Бабушка, зверь отмучился». Салан сказал, зверя привели вечером. Что-то не сходится. Торжества обычно проводят в выходной с утра или в полдень. И я в тот день в Брэгварде заперлась в кабинете. Записей принципиально не смотрела. Друзей у меня, чтобы обсудить церемонию, тогда не было. «Госпожа Велар, вы ничего не путаете?» Горд скончался утром через 9 дней после доставки его из Анзелиса? Почему утром? Карие глаза недоуменно моргают. Далайна Валейна вечером короновали, как положено. Единственная церемония короны, привязанная к заходу солнца. Поздней осенью или зимой еще хорошо, рано темнеет. А из-за коронации Рейстара в разгаре лета, помню, весь Лыргал не спал. Далайн на середину весны попал. Где-то в 7 часов все началось и к 9 закончилось. Нервно сглатываю. Как мало я, оказывается, знаю о традициях валейнов. Наверстывать и наверстывать. Вы видели тело мертвого Горта? Упаси Всевышний! Очередной всплеск рук. Я и так-то полночи не спала, плакала. Радер сам всем занимался. Оформлял свидетельство о смерти, так это называется. У него же дипломы целителя и некроманта, оба первой степени. Надо же! Я выдавливаю некое подобие восторга. Какой сильный маг! Закончил академию, практикует в Бальмонде. От невест, верно, отбоя нет? Не хочет он себя пока женой обременять, доверительно сообщает мне госпожа Тамура. Отшучивается. Мол, у него планы грандиозные. Но мне кажется... Старушка качает головой. Зазноба у него в Ирносе. И что-то у них не ладится. 3 года он к ней постоянно ходил. А 5 месяцев назад, как отрезала, сидит в Бальмонде, будто пришитый. Никуда, кроме работы, не выбирается. Мне при встрече 2 слов буркнет и сразу к себе наверх поднимается. Даже аура у него изменилась. Стала какая-то блеклая. Вот до чего доводят любовные страдания. Столичные девушки разборчивые. Им красавцев подавай. Надеюсь, мой смех звучит не слишком фальшиво. Вроде его величество. Госпожа Велар резво вскакивает, насколько это позволяет ее почтенный возраст, и вытягивает из воздуха изображение. Заклинание призыва. Высший класс. Практически впихивая его мне в руки. «Сами судите, чем не король? И белокожий, и темноволосый, и утонченный. А что невысокий, так и Валейн не ратушная башня». Жадно изучаю портрет. Да, Далайн тоже среднего роста и худой, зато изящный и с прекрасной осанкой. Волосы у него густые и волнистые, с ярким каштановым отливом, а чистая светлая кожа того нежного оттенка, которого добивается любая модница, хотя, клянусь, он никогда не пользовался никакими искусственными средствами. Радер Алсон соответствует описанию госпожи Генейли. Неприятный, бледный и сутулый. Тусклые темно-русые волосы прямые и жидкие, еще и зачесаны назад. Поэтому чересчур высокий лоб остается открытым. Карие глаза злые и холодные. Тонкий нос с едва заметной горбинкой придает надменности. Брови словно нарисованы грифелем. Поджатые губы еле угадываются. Наследник древнего рода, потомок королей. Собственная невзрачная внешность побудила его к заговору. Или виновата та зазноба в Ирносе? «Правда, он очень интересный мужчина», — нетерпеливо спрашивает меня госпожа Тамура. «Сразу видна благородная кровь. Если древняя кровь — это то, что толкнуло Алсона на преступление, пожалуй, я счастлива, что безродная. Скажите, а сейчас господин Радер на работе?» «У себя в конторе», — расцветает старушка, решив, что я так впечатлилась внешностью внука, что тут же рвану с ним знакомиться. «Органная улица, дом 18. Хотите, я вам портал открою? А то там столько разных служб и представительств в одном здании, что можно заблудиться». «Вы очень любезны». Искренне благодарю ее. Портал возникает в шаге от меня. Сейчас я лицом к лицу встречусь с убийцей и заговорщиком. Готовлю сковывающие заклинания, Незаметно разминаю пальцы. «Удачи, госпожа Родери!» Простосердечно желает мне старушка. «Всего вам светлого, госпожа Велар!» Прощаюсь я и шагаю.